Таинственные события на Рождественском холме. Остаток дня Эрн находился в таком возбужденном состоянии, что дядя не преминул это заметить. Уставившись на племянника, он задумался. Что происходит с мальчишкой? С тайноискателями он вроде бы не виделся. Почему же он так возбужден? Прямо места себе не находит. «Хватит ерзать, Эрн!» — резко сказал мистер Гун. «Что с тобой такое?» «Ничего, дядя», — ответил Эрн. Но, конечно, он был сильно взволнован и озабочен. Где находится Рождественский холм, он знал. Но вот о мельнице, упоминавшейся в записке Фати, слышал впервые. Как ее найти? Можно, разумеется, спросить дядю, но тот сразу же почует неладное. Эрн решил посмотреть хранившуюся в книжном шкафу карту округа. Воспользовавшись тем, что дядя вышел в соседнюю комнату поговорить по телефону, он быстро достал карту и принялся искать на ней мельницу. Ага, вот она. Справа от ручья. Значит, если идти по его берегу, не ошибешься. По спине у Эрна пробежала приятная дрожь. Сегодня ночью он идет на разведку. Вернувшись из соседней комнаты и увидев склонившегося над картой Эрна, мистер Гун насторожился. «Что это ты изучаешь?» — поинтересовался он. «Да, просто смотрю, где тут подходящие места для прогулок», — ответил Эрн. Он положил карту на место в книжный шкаф и пощупал в кармане записку, дав себе клятву ни за что на свете не показывать ее дяде. «Ай да Фати! Ну и отличный трюк он придумал, чтобы вручить свое послание прямо перед дядиным носом!» Мистер Гун догадался, что Эрн что-то замышляет. И его догадка превратилась в уверенность, когда тот собрался лечь спать, подозрительно рано. «Совсем на него не похоже!» Мистер Гун подождал, пока Эрн уйдет к себе в комнату, достал из книжного шкафа карту и увидел отмеченный карандашом маршрут от Питерсвуда до старой мельницы на Рождественском холме. «Ах, вот где что-то затевается!» — подумал он. «Мигающие огни на Рождественском холме. Значит, там появились подозрительные личности. И выяснить, какие именно, предстоит мне, полисмену Гуну. Причем безотлагательно. Да». «Сегодня же ночью!» Ни одни мистер Гун с Эрном собирались этой ночью на Рождественский холм. К восхождению на него готовились и Пип с Ларри, запасшиеся фонариками и кусочками красной, синей и зеленой бумаги в качестве цветных фильтров. И, конечно, Фати, задумавший попугать Эрна. Словом, целая ватага. Мистер Гун решил спать, не ложиться. Все равно за полчаса до наступления полуночи ему уже надо было выходить из дома. Главная его задача на первом этапе состояла в том, чтобы не шуметь и не разбудить Эрна. Но Эрн тоже не спал. Он лежал в кровати одетый, с широко открытыми глазами, с нетерпением ожидая, когда часы на колокольне пробьют половину двенадцатого. Ворочаясь в предвкушении ожидающих его приключений, он не услышал, как мистер Гун тихо вышел из дома и осторожно закрыл за собой входную дверь. Эрн оставался пребывать в уверенности, что его дядя, как обычно в этот час, крепко спит в своей постели. Минуты через две после ухода мистера Гуна Эрн встал, взял карманный фонарик и проверил, работает ли он. Лампочка горела неярко, батарейка почти истощилась, но на час-другой ее должно было хватить. Эрн обмотал шею шарфом, надел пальто и шапку и тихонько спустился вниз, стараясь не разбудить дядю. Мог ли он знать, что в эту минуту мистер Гун начал восхождение на Рождественский холм? Фати уже сидел в засаде, в кустах возле мельницы. Ларри и Пип притаились поодаль. Они должны были включать и выключать фонари через определенные промежутки времени, направляя лучи на мельницу. Рождественский холм был пустынным и малопривлекательным местом, продуваемым холодным зимним ночным ветром. Мистер Гун поежился и со вздохом подумал о своем уютном доме и теплой постели. Продолжая нелегкий подъем на холм, он утешал себя воспоминаниями о теплой кухне, горячем какао и горячей грелке. Внезапно впереди что-то сверкнуло. Мистер Гун даже присел от удивления. Значит, этот паршивец Фредерик был прав. На Рождественском холме действительно творится нечто странное. Затаив дыхание, мистер Гун напряженно всматривался в окружающую темноту. Дважды вспыхнул красный огонек, потом трижды зеленый. Бог ты мой, а в стороне еще один, синий. Ларри и Пип от души веселились, представляя изумление Эрна при виде стольких разноцветных огней. Фати по-прежнему терпеливо ждал в кустах. «Да где же Эрн? А вдруг он не придет, и все их труды окажутся напрасными? Неужели он заснул, несмотря на просьбу быть в полночь у старой мельницы?» Внезапно он услышал чей-то глубокий вздох. «Ага, значит, Эрн все-таки пришел и прячется где-то совсем рядом. Наверное, он просто не знает точно, где находится мельница». Огни продолжали вспыхивать и гаснуть. Мистер Гун подумал, что, может быть, неизвестные пользуются азбукой Морзе, и попытался расшифровать их сигналы. Но сколько он ни силился, никакой закономерности в световых вспышках ему обнаружить не удалось. Кто же были эти неизвестные? И кому они подавали сигналы? Человеку, спрятавшемуся на старой полуразрушенной мельнице? Нет, вряд ли. Единственными ее обитателями наверняка были только крысы да совы. Мистер Гун осторожно сделал несколько шагов, чтобы размять затекшие ноги. И под его ботинком громко хрустнула ветка. Он снова затаил дыхание. А вдруг хруст кто-нибудь услышал? Он выждал несколько секунд. Кругом по-прежнему царила полная тишина. Огни продолжали вспыхивать и гаснуть. Ну и ну. Мистер Гун спросил себя, не следует ли ему немедленно броситься звонить инспектору, чтобы сообщить об этом загадочном явлении. Но, немного подумав, он решил поступить иначе. Сначала надо было все выяснить самому, причем раньше этого нахала Фредерика Троттевилла. Иллюминация прекратилась. Трудившиеся целых 20 минут Ларри и Пип так замерзли, что решили пойти по домам, а о происшедшем узнать у Фати завтра утром. При мысли о том, как Эрн натыкается на переодетого Фати, оба прыснули. Интересно, как повел себя Эрн? Бросился на утек? Да, скорее всего. Когда таинственные огни перестали вспыхивать, мистер Гун осторожно пошел вперед. Достигнув края, заросшей кустами канавы, он сделал несколько шагов вправо и влево, ища надежный спуск. Фати услышал его шарканье и подумал, что это Эрн, с боязнью и любопытством наблюдающий за огнями. Ну что ж, раз Эрн не торопится к Фати, Фати выскочит из своей засады, прыгнет на Эрна и нагонит на него страху. Вот будет потеха! Фати пополз к мистеру Гуну. Прежде чем наброситься на свою жертву, он решил сделать маленькое шумовое вступление. Сначала он замяукал. Удивленный мистер Гун остановился. Кошка? Здесь, на Рождественском холме? Одна денёшенька, бедняжка. «Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс!» — позвал он. В ответ раздалось кудахтанье. «Курица?» Мистер Гун нахмурился. Как она сюда попала? До ближайшей фермы было несколько километров. Фати замычал. Мычание у него особенно хорошо получалось. Даже коровы вздрагивали. Но мистер Гун не просто вздрогнул. Он подпрыгнул от изумления. Теперь еще и корова. «Да что такое происходит на Рождественском холме? С каких пор здесь водятся коровы, кошки и куры? Просто зоопарк?» Пораженный мистер Гун ущипнул себя, чтобы убедиться, что это не сон. Но нет, во сне так не замерзают. Он почесал щеку, размышляя над тем, откуда тут взялась корова и что с ней делать. «Пожалуй, надо бы забрать ее отсюда». Он достал фонарик и посветил вокруг. Давясь от смеха, Фати глубже забился в кусты. Он все еще считал, что имеет дело с Эрном, который пытается увидеть корову, кошку и курицу. «А не похрюкать ли?» «Нет, лучше заплакать, как грудной ребенок». При звуках детского плача мистер Гун замер, и по спине у него забегали мурашки. Что же творится на Рождественском холме под покровом ночи? И можно ли все сейчас выяснить в одиночку? Когда снова раздался детский плач, у мистера Гуна затряслись поджилки. «Прочь, прочь отсюда!» Он повернулся и бросился бежать. Фати выскочил из своей засады. Упускать Эрна он не собирался. План его был прост — напасть на Эрна, угостить его несколькими хорошими тумаками, а потом дать возможность удрать. То-то он собьет дядю с толку своим рассказом, наверняка изрядно приукрашенным, о необыкновенных происшествиях на Рождественском холме. Фати ринулся в погоню. Услышав за собой топот, охваченный ужасом, мистер Гун споткнулся о корневище и растянулся во весь рост. Фати бросился на свою жертву и с удовольствием принялся ее мутузить. Вот только Эрн оказался на удивление сильным. Он перевернулся на спину, приподнял Фати за шиворот и заорал голосом мистера Гуна. «Эй, кто такой, кто такой? А ну, следовать за мной!» Фати был ошеломлен. «Да это же Гун, а вовсе не Эрн!» Он вырвался и помчался вниз по склону холма, моля Бога, чтобы Гун не успел осветить его фонариком и опознать. Голова у него шла кругом. «Почему Гун вообще здесь оказался? Где Эрн?» Фати похолодел при мысли, что будет, если старина пошли прочь его узнал. Мистер Гун и вправду первым делом схватился за фонарик, но обнаружил, что лампочка в драке разбилась. Страх его прошел. Он победил. Крепко же он напугал неизвестного злоумышленника. «Похоже, здоровенный детина», — подумал мистер Гун. «Ох, и тяжел! Но я не подкачал, сбросил его с себя одной левой. А он свалился на меня, как груда кирпичей. Да я еще лежал на животе. Ничего не скажешь, действовал я четко». Он осторожно спустился с холма, не услышав больше никаких подозрительных звуков и не подвергнувшись нападению. Но как же все это надо было понимать? Мистер Гун сделал попытку проанализировать случившееся. Мигающие разноцветные огни. Кошка, курица, корова и еще что-то, издающее жуткие звуки. И напавший на меня в темноте громила. Ну и дела. Нелегко будет все это распутать. Но я непременно распутаю. Фати благополучно вернулся домой. Ларри и Пип лежали в постелях, прижимая к себе теплые грелки и с нетерпением ожидая, когда наконец наступит утро, и они узнают у Фати о том, как все было с Эрном. Испугался ли тот огней? Что сделал, когда наткнулся на сидевшего в засаде Фати? Так что же все-таки случилось с Эрном? У Эрна в это время было свое маленькое приключение, но совсем в другом месте.